У меня все больше вопросов к Дамблдору и его неразборчивой морали. К сожалению, ответы придется искать самому. Уж если директор даже со Снейпом играет настолько в темную, мне от него правдивых откровений ждать точно не стоит. Экзамены. Не получается у меня ничего. Миновал апрель и близился к своей середине май. Ничего страшного с моим дальнейшим посещением трансфигурации не случилось. Я прочел бюллетень об отмене табакерочного упражнения и просто пришел на следующее занятие, как ни в чем не бывало. А МакГонагалл, проведя перекличку, также обыденно начала урок. Кому они вообще нужны, эти необратимые демарши? Нам с МакКошкой точно ни к чему, а мнение остальных мы не спрашиваем. В Хогвартсе начались экзамены, а моим заданием на экзаменах по трансфигурации, как вы помните, была уверенная сдача испытания другими гриффиндорцами. И я впрягся в учебный процесс. Через 3 недели репаро владели все ало-золотые первокурсники, за 2 исключениями. Кроме того, ко мне обратились и несколько хаффлпаффцев, включая Сьюзен. Должен сказать, это были самые благодарные ученики. Нас буквально закормили домашними гостинцами, едва ли не в большем количестве, нежели когда мы с Булстроуд починили им на факультете стазисный шкаф. Барсучата в который раз продемонстрировали владение истинной мудростью. Изученное заклинание – это на всю жизнь, в отличие от шкафа. Осталось всего 2 отстающих. Именно с ними я сейчас и сижу в классе трансфигурации. Нужно упомянуть, что место для штатного обучения мне выделила МакГонагалл. Сама она также зачастую присутствовала здесь, оставаясь для проверки эссе, а заодно присматривая за нами. Трансфигурация – самый опасный предмет, помните, я ее понимал. Те индивидуальные моменты, что не находит она, но нахожу я, она потом использует во благо общего учебного процесса. Сейчас она тоже проверяет то ли эссе, то ли экзаменационные работы. Кроме того, за компанию с нами сидят Парвати и Гермиона. Одна голова, хорошо, а 3, лучше. И вообще, иголка это не мое, Рон устало отбросил палочку. Вот если бы в галеон спичку превратить. Рыжий улыбнулся в пространство, мечтательно и искренне. Рона мне, конечно, в экзаменационное задание не включали, но парень после пасхальных каникул всерьез озаботился хоть какой-то подготовкой к испытаниям, в меру своих талантов. Мнится мне, одним ремнем на той конюшне не обошлось, но это его тайны. Важно то, что я могу помочь, есть у меня такое ощущение, и немного свободного времени на это, тоже есть. Всякую историю с астрономией Рон пусть сам зубрит или иными способами решает, а мое дело, разобраться, что не так у него с заклинаниями. Кровь, не водится, кто бы там чего ни говорил, может, его иголкой колоть, чтобы лучше ее чувствовал, на полном серьезе предложила Патил. Рон поежился и отодвинулся на стуле. Прошел целый месяц, но его задница до сих пор что-то помнила. «Оставим на крайний случай», — покачал головой я. «Ты не сможешь ничего превратить в галеон, Рон, и я не смогу. Это, наверное, какое-то глобальное заклинание. Ни у кого, кроме лепреконов, не получается при помощи ходовой трансфигурации сделать что-либо похожее на галеон», — сик Лиликнат. Коротышки постарались. Со стороны учительского стола послышалось строгое покашливание. «Ничего, уж я бы постарался», — игнорируя намеки, — прорычал Рон. «Я тебя понял», — кивнул я. «Ладно, чего не сделаешь ради положительной оценки». Я достал обрезок золотой ювелирной проволоки и при помощи рескульптинга превратил ее в швейную иглу. «Это что?» — насторожился Уизли. «Это, Рон, настоящая игла из самого настоящего золота. Без дураков, 3 девятки, артефактная проба, 2 грамма. Вот, я кладу ее на этот черный бархат». Рыжий впился взглядом в настоящий полированный аурум. Благородный, драгоценный, идеальный желтый блеск, безо всяких глупостей вроде белого, красного, розового и прочих торгашеских уловок. Даже галеоны никогда так не сверкают. Ну конечно, не сверкают. Там не совсем золото используется. Твоя задача – повторить этот шедевр, вкратчиво закончил я. Приглашать Рона посмотреть и прочувствовать не требовалось. Он и без всяких левых советчиков знал, что нужно делать с золотом на витринном бархате. «Мутабаракус!» — рыкнул он на чистой магии. «Будь я проклят, если только что у него не прошел бесполочковый каст с палочкой в руке». «Но, кончик позолотился!» — воскликнула Грейнджер. «Гарольд, в первый раз получилось!» «Нет!» — вздохнул я. «Не получилось!» «Того, что он сюда вложил, весь коробок в иголки превратиться должен был. Я не могу понять, что тебе мешает, Рон». Рыжий с досадой отбросил палочку. Простая, без изысков деревяшка покатилась по столу. Недорогая модель, на семерых детей качественной отделки не хватает. Кстати, чем у тебя острие вымазано все время? Поморщился я, что за белые лохмотья там приклеились? Может, это они мешают? А, расстроенный неудачей Рон внезапно смутился. Это не лохмотья, это шерсть единорога из сердцевины. Кончик прохудился немного, короче. А где ты его так истереть успел? Удивился я. Ты чего вообще с палочкой делаешь? Год всего прошел. Да это не я, это Чарли палочка, в общем. Что, обалдел я? Ну, Рон покосился на девчонок. Мама сказала, что отдельную палочку сразу покупать, жирно будет. Походи пока с палочкой Чарли, раз уж он ее себе на новую поменял. А древесина у нее? Я осторожно придвинул концентратор к себе и вгляделся. Да я не знаю, мне не сказали. Зато я знаю, убито произнес я, увидев хорошо знакомый рисунок. И чё, какая? Я устало прикрыл глаза, помолчал и негромко, но совершенно искренне произнес. Сука, Поттер, рявкнули три женских голоса. Не обращая на них внимания, я обхватил голову руками и невидящим взглядом уперся в парту подо мной. Хотелось что-нибудь сломать или заорать в потолок. К сожалению, ничего, кроме дурацкого глобуса, в кабинете нужным целям не соответствовало. У нас тут тяжелые лавки, а не стулья. Целый год, б. Так все плохо, осторожно поинтересовался Рон. Ему-то этот язык был хорошо знаком, переводчик не требовался. Да нет, наоборот, теперь все будет нормально. Так, Дамблдор в замке, Рон, до ужина будет, без запинки ответил рыжий. ГМ, ну, кто бы сомневался, я полез в сумку. Отлично, прямо сейчас идешь к нему и говоришь, а чего к нему-то сразу? Поморщившись, Уизли рефлекторно потер задницу. Рон, я пристально посмотрел на рыжего. Я не знаю, почему именно к Дамблдору, честное слово, и знать не хочу, абсолютно. Но тебе, именно к нему, понимаешь, дело очень важное. Маме поручать нельзя, а наш декан занята. Понял, со стороны учительского стола опять прокашлялись. Ну, короче, ладно. И чё, примечательно, что про сложности с паролем на входе он не спросил. Идешь и говоришь, дядя Альбус, мистер Поттер, мне нужна палочка. Поттер говорит, это не работает и работать не будет никогда. Да чего сразу не работает-то? Он тебе тоже этот вопрос задаст. А ты ему дашь вот эту книжку? Я придвинул к нему брошюру Элливандера. Вот, я две закладки приклеил и красным обвел нужные места. И говоришь, запоминай, это палочка Чарли. У нее древесина, ясень, и, будто этого мало, сердцевина, шерсть единорога. Понял, ты это говоришь, а пальцем тычешь в эти красные круги. И чего, он сразу подорвется и побежит мне палочку покупать? Объясняю для тебя. Палочки из ясеня сохраняют верность только первому владельцу. Палочки с шерстью единорога тоже сохраняют верность только первому владельцу. Палочки и с тем, и с другим, ну, ты понял. 12, не знаю, задумывалась ли это Роулинг специально, но первая палочка канонного Рона, именно из ясеня и шерсти единорога. Оба материала сохраняют верность первому владельцу и другим не служат, согласно Wizarding World. Мистер Уизли, это правда? МакГонагалл стояла рядом, давно привлеченная разговором. Эта палочка вами унаследована? Ну да, вам нужно поменять ее на другую. Поттер прав, палочка из ясеня и шерсти работать не будет. У нас, Рон стушевался. Короче, забыли. Рон, я взял решительный тон. Ты, маг, ты можешь ходить в рваной мантии, босиком и без галстука. Но твоя палочка должна работать. У вас 5 галеонов не найдется? Да где ты видел их, за 5 галеонов? Даю инструкцию, как сэкономить. Первое. Говоришь, что завитушки тебе не нужны. Видишь, какая палочка у Грейнджер? Вот это, девчачья палочка. Гермиона, не кусайся, ты же девочка. А видишь, Рон, какая палочка у Чарли? Рукоятка ухватистая, еле обозначена, и это все. Палочка простая и прямая, как двойной в челюсть. Мистер Поттер, Рон смотрел новым взглядом на давно знакомую вещь, опостылевшую ему на скучных уроках хуже овсянки на завтрак. «Знаю я эти дешевки», — возразил он для проформы, внутренне для себя все уже одобрив. «Занозу с них поставить проще, чем сплюнуть. Дам тебе комплект наждачек, отполируешь лучше Элливандера. Такие вещи любой мужик должен уметь делать сам. Но и это еще не все. Чего еще? Момент второй. Тебе нужно попасть в магазин до того, как профессор МакГонагалл покончит с экзаменами и примется за походы по маглорожденным. «Мистер Поттер, как только она начнет ходить с новичками к Ливандеру, цены возрастут». «Ага, так меня туда и пустит до конца года», — скривился Уизли, игнорируя возгласы декана. «Вот поэтому тебе и нужен Дамблдор. И идти тебе нужно обязательно с ним. Наш декан — золотой человек и торговаться не умеет. Мистер Поттер». По молчаливой реакции Уизли было понятно, что с последней характеристикой он полностью согласен. «Ну и предостережение. Не вздумай ляпнуть Оливандеру, что сменить палочку тебе посоветовал я. Цена сильно возрастет. А вот если расскажешь, что старая палочка сломалась, когда ты мне рожу бил, он тебе скидку сделает». «Да что же это такое, мистер Поттер? Не учи ученого», — отмахнулся Рон. Подумал и пессимистично вздохнул. «Но 5 галеонов. Не решай за Дамблдора», — рявкнул я. «Еще раз, идешь к нему, и ни к кому другому. Дядя Альбус, Поттер сказал, палочка не работает, поэтому у меня проблемы. Чарли, ясень, единорог, книжка, без завитушек. Он найдет тебе 5 галеонов, верь мне. Нимбус мой продаст и, мистер Поттер, типун тебе на язык, Поттер». Хорошо у них получается дуэтом орать. Упоминание проданного Нимбуса подстегнуло Рыжего. Он сгреб вещи в охапку и ломанул на выход. «Почему-то я абсолютно спокоен за дальнейший успех этого дела. В отличие от Рона, причину неудач второго отстающего я знаю, но поделать с этим мало что могу». Я посмотрел на обуглившийся карандаш, который изначально требовалось починить репаро, склеив из 2 разломанных половинок. Девчонки пытались тренировать по-своему, пока я возился с Уизли. Лонгботтом тоже многое понимал, как мне кажется, особенно после ночного разговора с кентаврами. Но найти в себе силы возражать давлению бабушки и Дамблдора не мог. Вздохнув, я достал палочку Луны. Владелец этой палочки любит возиться с растениями, Невилл. Это не основной его дар, но, если ему нужно нарядить елку на Рождество, он берет живую липу во дворе и растит на ней яркие разноцветные помидоры. Из глаз Лонгботтома на глазах стала уходить тоскливая покорность. Я передал ему палочку на изучение. «Как интересно», — произнесла Парвати. «Поттер, я его знаю, понятия не имею. При случае познакомлю. Мистер Поттер, владение чужой палочкой незаконно. Где вы ее взяли?» Одолжил у владельца, на время, и спросив разрешения и отдав взамен свою палочку, ответил я. «Закон запрещает иметь одному магу более одной палочки. Он не запрещает иметь 2 палочки 2 магам на 2. Прекратите казуистику. Представьте, что этот человек сидит здесь, одалживает на минутку палочку и говорит: Невиллу, попробуй этой». Я переломал пополам новенький карандаш, положил перед Лонгботтомом и сказал: «Попробуй, Невиллу, стилус репаро». Сосредоточившись, Невилл исполнил правильный жест и произнес: «Стилус репаро». Половинки развернулись, щелкнули, блеснули неяркой вспышкой и сложились в цельное пурпурно-фиолетовое изделие фирмы Дервент. «Еще раз», — приказал я, царапая новую деревяшку ножиком, переламывая в 3 местах и разнося части подальше. И это упражнение, и склейка сразу 3 комплектов обломков, сваленных в кучку, сработали без запинок. «Текстиль репаро», — напомнил я формулу, кладя перед Невиллом многострадальную рубашку Дадли, порванную в нескольких местах. После работы Невилла рубашка стала новее, чем была до фрагментации. В некоторых случаях результат работы готовых заклинаний лучше, чем у свободного рескульптинга. Лонгботтом неверяще смотрел на палочку, но мысли его были немного не о ней. Он впервые колдовал не вопреки воле собственного инструмента. Впервые почувствовал, что магия может быть столь же послушной, как и беззлобные, отзывчивые растения в родовом имении. «Гарольд, ты можешь одолжить Невиллу эту палочку на экзамены?» Как всегда, озаботилась общим уровнем успеваемости Грейнджер. «А что Невилл будет делать после экзаменов?» — возразил я, и внимательно посмотрел на парня. «Ты – нормальный чистокровный маг, Невилл Лонгботтом. Можешь смело игнорировать всех, кто пытается утверждать иное. Мерило истины, практика, а не болтовня», — я кивнул на починенную рубашку. «Но если ты хочешь продолжать оставаться магом, ты должен научиться говорить «нет».» Я осторожно взял у него концентратор. «Палочка – это твое будущее, Невилл, твое, а не бабушкино. Объясни ей, что если она хочет иметь одаренных внуков, тебе нужен свой собственный инструмент, а не чужой геройский огнемет. Мистер Поттер», — вздохнув, я спрятал лунную красавицу в нашей общей кобуре. «Ты увидел, на что способен с хорошей помощницей», — сказал я тихо. «В конце концов, с правильной палочкой можно и защищаться, и нападать куда эффективнее, чем с брыкающимся мустангом. Прояви настойчивость, медведь Лонгботтом. Прошел май, наступило полноценное лето. В волшебную Шотландию пожаловала самая настоящая жара. Не знаю, случается ли здесь такое каждый год или это лишь редкий эпизод, но чары охлаждающего кондиционирования в Хогвартсе отсутствуют даже в проекте. Кто бы мог подумать, особенно на свежем февральском морозце, что нам может понадобиться и такая разновидность обеспечения комфорта. Мы сдавали теоретическую часть в большом классе, изнывая от жары и духоты. В пыльном душном классе, ага, обязательно нужно озаботиться охлаждением к следующей весне, и с вентиляцией разобраться уже. Вынужден также признать, что мне впервые официально пригодилось умение писать чернилами. Письменные работы выполнялись исключительно перьями на зачарованных листах, а появление любой другой бумаги в кабинете немедленно поднимало тревогу. Флитвик вызывал нас к себе по одному и предлагал заставить ананас танцевать. Я отстучал уже весьма потасканным фруктом ритм футбольных фанатов, получил удовлетворительно и равнодушно покинул аудиторию. То ли преподаватель ожидал от меня большего, то ли просто по жизни меня не любит, не хочу копать. Как по мне, ожидание большего имеет смысл для оценок в течение года, а на экзаменах должны применяться единые стандартные требования для всех, обезличенные, если хотите. Кроме того, с какой радости я должен сдавать то, чему нас здесь даже намеком не учили, а именно, хореографию. Я этот язык не понимаю, а владение чарами продемонстрировал уверенно. На практической трансфигурации нас поджидали вываленные на столах обломки, обрывки и осколки самых разных форм и материалов. Дерево, керамика, стекло, бумага, ткань. Наиболее сложным заданием выходило починить изодранную в клочья книгу, о которой ранее ты ничего не знал. Последние обстоятельства, оказывается, имеют значение, но нам об этом никто не рассказывал, а я никого и не тренировал. Моей экзаменационной оценкой являлся минимальный балл, полученный другими первокурсниками. Удовлетворительно, грациас. Его, кстати, единственный Уизли получил, а поставили мне, вопреки циркуляру. Ну, оставьте себе разницу, вам нужнее. Экзаменом у Снипа была варка ранее незнакомого нам зелья. Наверное, в этом и состояла суть экзамена. Показать все свои полученные в течение года умения и навыки работы с рецептом, ингредиентами и мешалкой. Вот только в качестве экзаменационного зелья было выбрано малое забвение, состав, стирающий память на срок, определяемый количеством и концентрацией выпитого. Директор вообще никого не стесняется. Я озверел и добился того, чтобы мое зелье было неотличимо внешне, но не вызывало ничего, кроме безобидной икоты. Получил удовлетворительно и абсолютно не жалею о содеянном. Полеты на метлах также оставили в моем табеле отметку «У». В отличие от других первокурсников, сдававших на время пролет через три кольца, меня оценивали по последней игре Гриффиндор, Рейвенкла. Хуч не понравились отдельные моменты моего недостаточного усердия при поимке Снитча. Ну, конечно, не мог же я допустить, чтобы синие проиграли, в то время как сам я ношу синий шарф. К тому же Фред с Джорджем постоянно промахивались чугунными шарами, досадно путая меня с грачами из-за цвета спортивной формы, за что в результате и поплатились в полной мере. Когда я все-таки был вынужден поймать Снитч, магическое табло добавило 150 очков. Рейвенкла. Поделать с этим волшебным механизмом так ничего и не смогли, а потому победу Гриффиндору присуждали вручную. Почему я вообще поймал Снитч, хотя твердо поклялся предпринять все усилия к обратному? Врановый ловец Эйвин Брэдли сегодня играл особенно нагло, а потому попал под квофл, не Бладжер, и был госпитализирован с переломом руки и ребер. Костеря идиота последними словами, я остался в гордом одиночестве. Потянув еще 40 минут и дав Рейвенкла возможность вытащить игру пешком, я в результате застал начало ожесточенной фазы и был вынужден заканчивать сражение, пока на поле не начались массовые госпитализации. А с техникой ковыряются до сих пор. Банка с сапфировыми камнями зажала положенное количество самоцветов и мозолит глаза неактуальной статистикой всем посетителям большого зала. А кого назначили неформальным виновным и костерят на каждом обеде, ужине и ночном бухалове в гостиной. Ну конечно, этот синяк даже Снитч нормально поймать не может, все у него криво и через задницу выходит. Дайте еще пиво, парни. Но отыскалось у меня в табеле и пара дисциплин, сданных на отлично. Травология и история магии. Со Спраут понятно. Нужно быть очень неконструктивным, чтобы не сдать у нее экзамен на отлично. А с историей мне попался вопрос о пакте Грагагара и его последствиях для современного магического мира. Я вздохнул и искренне пожаловался Бенсу, что гоблины все равно какие-то мутные и я им не доверяю. Целый год изображавший снулую рыбину профессор внезапно оживился, проницательно на меня посмотрел и негромко сообщил, что я прекрасно усвоил весь его учебный курс, а потому получаю отлично автоматом. Кроме официальной учебной программы имелась еще и внеклассная работа. Дон Пивс решил, что общефизической подготовки проведено достаточно для подключения к моему графику специальных занятий. И нет, это опять была не боевая подготовка. Меня учили уклоняться от боя, видеть опасную ситуацию заранее и обходить ее стороной, замечать засаду в последний момент и спотыкаться у самого капкана под правдоподобным предлогом. Попав в засаду, извиваться и уворачиваться с грацией увольня, которому необъяснимо и сказочно везет. Да, все именно так. Не просто уклоняться и ставить щиты, а делать это так, чтобы во мне не заподозрили кого-то, имеющего специальную подготовку или особую природную одаренность. Скромность и незаметность, ваш основной щит, мистер Поттер, приговаривал Пивс, поливая меня градом камней на раскаленном полуденным солнцем чердаке Хогвартса. Блеснуть перед врагом своей истинной силой, это сладко и вожделенно, но только один раз, за вас возьмутся всерьез, а противостояние со всем миром вы не выдержите. За вашим плечом не стоит собственная армия, вы одиночка в стане врага. Прислушайтесь к словам бывалого одиночки, мистер Поттер, ибо он отдает вам часть своего настоящего опыта. Да что ж мне, даже ступифаем ответить нельзя, возмутился я, уходя грамотным перекатом от летящей в меня табуретки. Лабиринт из старой мебели и железяк, в котором меня сейчас гоняют, Пивс выстраивает под каждый новый урок лично. Помимо незнакомой карты локаций, помещение щедро усеивается каверзными ловушками, в которые мне тоже запрещено попадать. Одно известно точно, Пивс не оставляет здесь мест, за которыми можно надолго спрятаться и перевести дух. Точнее, иногда оставляет, заминировав особенно неприятной гадостью. Иногда, впрочем, одно укрытие создается безопасным, но хорошо замаскированным, и моя задача состоит в том, чтобы отыскать его за ограниченное время. И да, группироваться в падениях я должен грамотно, хоть и с неотесанной грацией. За нарушение обоих пунктов прилетают чувствительные болезненные уколы. По легенде, вы простой ученик, а ученики не имеют права бросаться ступифаями, особенно в преподавателей, назидательно произнес Пивс, швыряя в меня ведерную стеклянную бутыль с жидкостью подозрительно желтого цвета. Вы что, успели позабыть майские лекции? Если агенту приходится браться за оружие, это провал, мистер Поттер. Но, начал было я, но вынужденно прервался. Последний перекат прошел удачно, но оставил меня лежащим на спине без возможности дальнейшего активного перемещения в следующие полсекунды, пока я не извернусь и не встану хотя бы на четвереньки. Однако именно сейчас на меня с большой скоростью летел тяжеленный шкаф. Короткая мерцательная телепортация прошла исключительно рефлекторно. Жаль, сознательно такое у меня пока не получается. Стоп, рявкнул Пивс и зло указал на меня пятерней в перчатке из шкуры носорога. Это провал, мистер Поттер. Почему вы не откатились в сторону? Там же осколки от вашей банки с мочой. И что, это хуже Азкабана или пыточного стола у закатников? 50 отжиманий в желтой луже. Пыхтя в душной атмосфере и игнорируя мораемое спортивное трико, я приступил к выполнению наказания. Пивс прав, к сожалению, не все мои рефлексы одинаково полезны. А если закон на моей стороне, вытолкнул я между жимами. Закон, мистер Поттер. Пивс вздохнул. Каким бы идеальным он ни был, закон всегда развернут в сторону, которая необходима людям, поставленным следить за его исполнением. Это если не вдаваться в серьезную политику. Но разве не бывает во власти нормальных, порядочных людей? Мрачно ухмыльнулся шут в бубенцовой короне. Разумеется, они есть и есть всегда. Зачастую их даже большинство, особенно в нижнем эшелоне исполнительной ветви. Однако над ними всегда есть начальство. Если вы не часть их команды, надеяться на удачу, глупость, которую вы не можете себе позволить, а потому, не надейтесь на закон, зачищайте концы тщательно, но лучше, никогда не давайте закону повода обратить на вас внимание. Я закончил штрафную серию, очистил одежду и сейчас отдыхал, переводя дух. Жара под раскаленной черепицей стояла знатная. Пивс, однако, не позволял с этим что-либо делать, заявляя, что это часть учебного процесса. Мы со Снипом сделали кое-что этой весной, негромко произнес я, делая экономный глоток и удерживая его во рту. Много пить было нельзя. К вопросу о команде. Стратегическим планированием занимаются барон и леди Елена, ответил Пивс. Могу лишь присоединиться к их рекомендациям. Ждем предложения. Настаиваем на том, чтобы о вашей личности знал один только Снейп. У Снейпа слишком много давних обетов, возразил я. Не будет ли разумнее держать его в стороне от информации? Мы слишком мало об этом знаем, пробурчал Пивс. А тыкать пальцем в небо. От себя могу предложить одну непопулярную возможность в отношении обетов. Дон Пивс притянул к себе обрывок бумаги с пола и выжег на нем короткую строчку. Вот, побывайте в выручай библиотеке, протянул он мне листок. Это не руководство к действию, это возможность, которую следует иметь в виду. Попробую успеть до Литы, кивнул я, запоминая ссылку. Призрак помрачнел, услышав мои слова, и рявкнул. Так отдохнули, и хватит. Еще раз, это же упражнение. Вам нужно добраться до дальней стены и найти там выход. Вперед. Состояние хозяйства в Хогвартсе я довел до этапа перед Литой. Начинать что-либо новое бессмысленно, если не уверен, что закончишь. Вентиляцией бы заняться. Почему в аудиториях, когда жарко, еще и душно становится? И ведь не откроешь окна. В некоторых классах их банально нет. Это не современная магловская школа с панорамными стеклами. Это тысячелетний замок, в котором еще и с внутренним пространством играются. Есть у моего мира Саргас интересная особенность. Он не дает мне надолго задерживаться у себя. 2-3-4 дня, и меня начинают просить наружу. Погода становится холоднее, небо посмурнее, а общее настроение неуютнее. Я словно нахожусь на постоянном и неприятном сквозняке, от которого нигде нельзя спрятаться. Он проникает сквозь стены и выхолаживает внутренности. С каждым часом дискомфорт нарастает, и если продолжить упорствовать в общем, Саргас всегда находит мягкие, но убедительные доводы выгнать меня на улицу, прогуляться и проветриться, и принимает меня со всем теплом и радушием лишь после того, как я проживу на земле полноценный, насыщенный день. Такой вот парадокс. Я и покинуть его надолго не могу, и оставаться только с ним тоже. Не будь последнего обстоятельства, и меня никто бы не смог выгнать ни к Дурслям, ни в этот странный Хогвартс. К чему я это рассказываю? В начале лета я начал ощущать небольшой, но хорошо знакомый сквознячок. Здесь, на земле, меня пока еще не гнали, но деликатно напоминали. Пора доставать чемоданы с антресолей. У Лавгудов летом работы немного, есть время для игр, забав и простого безделья. Предчувствуя близящуюся развязку, я старался не показывать вида окружающим, был спокоен и весел. Луну это, конечно, не обманывало. Она все чаще приходила ко мне, сидящему на берегу реки, молча устраивалась рядом, доставала из совместного хранилища и плела венок. Почти тот же самый, хрустальный, но из ковыля и на человеческую голову. Неужели мне предстоит еще один год за партой с первогодками? Я ж не выдержу напористого Уизли и просто утоплю его в вагонном сортире по-тихому. Выплести особый венок, как выяснилось, было делом небыстрым. Луна ткала его несколько недель, ощутимо вкладываясь собственной магией. Я пытался присмотреться к происходящему вторым зрением, но мало что понимал. Молочно-лунная марева просто стекала с ее пальцев и завивалась вдоль бесчисленных волосинок на метелках. Но утверждать такое, все равно что полагать галактики туманностями. Пределов разрешения моего зрения хватало, чтобы понимать. Марева – это сложнейшее кружево, тонкую структуру которого возможно разглядеть разве что под микроскопом. Видели, как устроена вольфрамовая нить из лампочек в сильном увеличении? Здесь было что-то похожее, но на порядке сложнее. Такова она, интуитивная магия настоящего чуда. Мне есть куда расти. Пару раз ловил себя на желании взглянуть на происходящее ее глазами, но всякий раз одергивал любопытство. Не стоило ей мешать. То, что работа дается ей нелегко, было заметно даже мне. Наконец наступила черная суббота 20 июня. Экзамены полностью сданы. Оставшихся на второй год не нашлось. Насколько я помнил из прошлого раза, эпохальное сражение за философский камень произойдет во второй половине дня. Стоит только Дамблдору покинуть Хогвартс из-за срочной совы. Чтобы не упустить начало настоящих событий, я уточнил накануне у Уизли, будет ли Дамблдор в субботу в замке. Получил бесхитростный ответ: до обеда будет. Не желая отдавать зря ни одной лишней минуты, первую половину дня я провел у Лавгудов. Реальность скукоживалась, словно высыхающая кожа, выталкивая меня на предназначенный путь. «Я хочу сюда вернуться, слышите? Там меня держит только мой собственный замок и еще одна луна. Здесь, все настоящее. Вот бы их двоих оттуда, сюда, а остальная тамошняя клоунада пусть горит огнем любых цветов. Или все здешнее, туда, на замену. Но что делать с обеими лунами? Гарольд, ты же встретишь с нами Литу?» — поинтересовался мистер Лавгуд за обедом. «Я слышал, вы именно в этот день заканчиваете семестр и уезжаете экспрессом в Лондон. С утра к нам пожаловал Юки, и мы провели незабываемые полдня игры забав. Джинни даже рискнула подняться с мальчиком на метле вдвоем, не слишком высоко, как настояли мы с Ксенофилиусом. А Юки, в свою очередь, продемонстрировал свое первое осознанное заклинание – выпуск небольших голубых искорок. Мы тренировали его с ним последний месяц вдали от ярко-карих глаз при одной живой и непосредственной рыжей шевелюре. Думаю, пацану больше не грозят выбросы, даже если он внезапно потеряет свой оберег. Достойный успех под наступающую летнюю веху. Наверное, я на какое-то мгновение не уследил за лицом, потому что насторожившимися взглядами застыли оба мужика за столом, и старший, и младший. «Обязательно приду, если будет такая возможность», — уверенно ответил я. Гарольд внимательно посмотрел на меня. «Лавгуд, у тебя все в порядке? Помощь нужна? Дамблдора завалить любым доступным способом, без оглядки на мораль. Обязательно проконтролировать осиной и герметичным гробом из хладного железа. А лучше запулить в сторону солнца. Пусть станет своим любимым светом и даже полыхнет на мгновение ради общего блага. Не надо мне помогать, мистер Лавгуд», — улыбнулся я. «Все будет хорошо». Как ни старалась мужская половина затянуть окончание обеда, но предел рано или поздно наступает всему подлунному. Помня примерно, в какое время золотой дуэт вытаскивали в реанимацию в прошлый раз, я, после очередного вызова Тимпуса, улыбнулся и поведался вздохом. «Мне пора, мистер Лавгуд». Луна к этому моменту уже убежала из-за стола куда-то к себе наверх. «Я приду, если смогу», — сказал я на не очень веселом прощании. «Я действительно не знаю, что мне предстоит и чего нам приготовило начальство». «Возвращайся, Гарольд», — серьезно ответил Ксенофилиус. «В любое время. Ты здесь не чужой. Саргас, поднимись ко мне на минуту», — позвала сверху подруга. Настенный пейзаж с видом на океан стал будто бы живее после моего последнего визита сюда. Я наконец-то понял, в какую сторону дует все более ощущаемый сквозняк. Печально посмотрел на родные места. «И ты, Брут». Сзади послышались легкие торопливые шаги. Чувствующий неладное, Юки не выдержал и поднялся за мной в комнату. «Ничего, пусть поприсутствует. Не думаю, что у Луны есть от него секреты. Наклони голову, Саргас». Луна смотрела на меня с серьезным видом, стоя прямо под нарисованным маяком и держа в руках хрустальный венок. Я непроизвольно поморщился. «Опять эта жуткая боль, и в других вообще свободных мест нет». «Это не тебе», — нашла нужным пояснить подруга. «Ему отдашь, не забудь». Вздохнув, я послушно склонил голову. Венок удобно лег на уши, пощекотал морозными колючками волосы и исчез. Таинственного ему придется искать на месте. Интересные у людей имена бывают. «Спасибо тебе за Джинни. Мне как никогда сильно захотелось посмотреть из чужой души, но я понимал, что именно сейчас этого делать не следует». Секунды капали драгоценными бусинами по вечнотекущей нити, и каждая была тяжелее и мрачнее предыдущей. Наконец, когда я уже потерял надежду, лицо видящее озарилось столь знакомой мне улыбкой. Меня крепко обняли и, не отпуская, продержали целую вечность. «Лети, Гарольд Саргас, до скорой встречи». Прямо так, из объятий, я обернулся совой и выпорхнул в открытое по случаю летней жары окно. Слова видящие отменить нельзя, а за их интерпретацию мы еще поборемся. Люк в полу. «Гарри, у нас беда». Снейп выпытал последний секрет на пути к философскому камню. Рон и Невилл столкнулись со мной недалеко от факультетской гостиной, на пути к центральной лестнице. Оба были растрепанными, раскрасневшимися и мокрыми, словно после долгого многокилометрового кросса. «Ужас», — буркнул я равнодушно. «Неужели Снейпу удалось опоить Дамблдора?» «Нет, Хагрида, он все узнал про Пушка». «А, ну тогда еще не все потеряно. Ты не понимаешь, он вломился в запретный коридор и сейчас рвется к философскому камню. А Дамблдора как раз вызвали в министерство, срочной совой». Мне внезапно стало очень скучно. Расспрашивать, почему Снейп, кто это видел. Невилл болтается рядом, вот в чем проблема. Чем его так тянут к этому мутному делу? Уговорил. «Пошли к МакГонагаллу, да мы только что от нее», — вскричал Уизли. «Она нам не поверила. Мы ей, нам срочно нужен Дамблдор, а она, Дамблдор улетел 10 минут назад и специально просил не тревожить его никакими глупостями, разве что тут начнут рушиться стены его кабинета. Полностью понимаю Маккошку. Учебный год завершен, экзамены сданы, теплый субботний вечер обещает быть особенно томным. Даже директору иногда хочется расслабиться в кабаке так, чтобы его никто не доставал. Не удивлюсь, если сейчас в школе абсолютный минимум преподавателей. Не удивлюсь, если даже Снейп куда-то свалил и зависает на необитаемом острове, полностью отгородившись от любых средств коммуникации. Одна замдиректора на дежурстве. Именно так это должно выглядеть для МакГонагаллу. Она ж не знает, что у директора тут запланирована большая скаутская игра. Вызываем Аврорат, решительно сказал я и полез в сумку. Нет, подпрыгнул Рыжий. Что мы им скажем? Нам нечего предъявить, у нас ничего нет на Снейпа. Наше слово против его. Нам даже декан не поверила. В кои-то веки Рон произнес чистую правду. Снейпу предъявить действительно нечего, он тут вообще ни при чем. Идем к МакГонагаллу и говорим, что знаем про философский камень, и что именно его пытаются. Мы ей так и сказали, скривился Рыжий. Вот после этого она разозлилась по-настоящему. Наорала, назначила на завтра отработку и сказала, чтобы сейчас убирались в гостиную, и что если она нас сегодня увидит в коридорах. Гарри, нам нужна твоя мантия, бедная МакГонагаллу. Историей про камни никто не соблазнялся уже в начале весны. Опять ты о какой-то мантии. Где Финниган? Томас, братья твои, Рон, да разбежались все. Огрызнулся Уизли. Ты погоду видел? На факультете? Никого. Даже девчонки куда-то исчезли. Девчонок вот только не надо сюда впутывать, придурок. Пожалуй, идти все-таки придется, иначе и вправду первокурсниц затащит. Вот только никто не мешает мне внести небольшие коррективы в директорский план. Уговорил. Пойдем. А мантия? Да нас найдут на раз. Тут всего-то и нужно, по этой лестнице спуститься. А если мы сейчас попремся в Хаксмит ловить твоих братьев и спрашивать, куда они дели мантию? Никуда они ее не девали. Она у тебя, больше некому. Да почему же, некому? У нас главное зло, Снейп. Он испер, больше некому. Да сдалась ему эта тряпка. Он декан, ему незачем прятаться. А кто выпустил тролля, чтобы прошмыгнуть незамеченным к пушку? Будь у него такая мантия, стал бы он лепить сомнительную многоходовку. А так, спер про запас. Камень не найду, так хоть мантии от гнева хозяина откуплюсь. Рон разошелся во всю мощь своей глотки и брал спор на крик, пока мы спускались по центральной лестнице. Как назло, ни один преподаватель, завхоз или даже кошка нам сегодня не встретились, и глобальное заклинание с ней почему-то не срабатывало. А может, Зельевар шел где-то рядом, скрипел зубами, но выполнял строгие указания начальства и не вмешивался. Все приходится делать самому. «Ай!» — крикнул Рон в середине тирады про Снейпа, зверски пытающего плачущего Квиррелла. «Что за? Да погодите вы!» Уизли дергался в неловкой позе, но мало что мог поделать. Нога погрузилась по колено во внезапно провалившуюся ступеньку, а створки ловушки намертво заблокировали пойманной конечности ход назад, к свободе. Попытка освободиться силой приносила нешуточную боль и новые ссадины. «Пусти, сволочь!» Рыжий колотил кулаками по равнодушному камню. «Пацаны, да помогите же мне! Тут вряд ли что-то можно сделать, она поймала тебя намертво!» Покачал головой я. «Не дергайся! Подожди немного, лестничные ловушки долго не держат, да некогда ждать! Ну, мы с Невиллом тогда пойдем авангардом, а ты, как освободишься, догоняй!» «Ага, сейчас! Я не для того эту ловушку пробуждал, чтобы из нее так просто вылезти можно было! 2 часа, мы же не звери! А если меня не отпустит?» «Поттер, я знаю, это твои подлянки. Меня весь год спотыкает и приклеивает, когда ты рядом. Кричи погромче, Уизли», — посоветовал я, заботливо устанавливая 2-часовой круг тишины. «Рано или поздно тут кто-то пройдет, заметит тебя и приведет помощь». Оставив ему бутылку компота на всякий случай, я кивнул Невиллу и продолжил спуск. «Поттер, позвали меня нормальным голосом, когда я успел отойти на пару шагов». Я обернулся. Уизли протягивал мне палочку, держа ее за середину. «Возьми, пригодится. Мне что, предстоят взрывные работы?» Без энтузиазма поинтересовался я, беря в руки неприкаянного феникса на астролисте. «Не умничай!» — огрызнулся Рыжий. «Не понадобится, назад вернешь». Не желая спорить, я сунул палочку в общее хранилище. Выкинуть ее по дороге я всегда успею. Нужно заметить, что палочку Лонгботтому все-таки поменяли. Как и его первый концентратор, текущий инструмент был не новый, наследованный, но, по крайней мере, он юного волшебника слушался. Хорошо слушался. Экзамены по чарам и трансфигурации молчаливый Уэлин сдал на выше ожидаемого и отлично соответственно. «Невиллу», — сказал я негромко, когда мы достигли площадки третьего этажа, — «идти дальше тебе смысла нет. Только не говори мне, что веришь этому спектаклю». «Тому, что говорит Рон, не очень», — глухо ответил Лонгботтом. «Но история с камнем может оказаться правдой, Гарольд. Не старайся. Я хорошо слушал все, что ты говорил нам весь год, но нужно убедиться наверняка. Это дело взрослых, Невиллу. Всей волшебной Британии, если на то пошло. Взрослой Британии здесь и сейчас нет». Я вздохнул, посмотрел на освещавшие лестницу факелы, окинул взглядом множество пустых портретных холстов, у обитателей которых внезапно нашлись неотложные дела у соседей. Мои родители погибли, защищая эту самую Британию, Невиллу. Всем известно, где они похоронены, но их могила заросла крапивой и буреломом. Сироте-первокурснику приходится убегать в самоволки, чтобы расчистить памятник героям, потому что больше это сделать некому. «Мои родители пока живы», — тихо ответил Лонгботтом. «И я уже не знаю, хорошо это или плохо. Мы сдохнем у канавы, защищая этих, Невиллу. Нас будут брезгливо переступать и материться, что два трупа мешают праздновать победу всему честному народу». Невилл молчал и смотрел мне за спину. «Отбой, это свои», — сказали оттуда тихим деловым тоном. Я устало прикрыл глаза, обреченно и глубоко вздохнул, обернулся и посмотрел в направлении прозвучавших слов. В темной глубине коридора в одной из ниш обнаружились куда-то пропавшие девчонки, сейчас выходившие на наше обозрение. «Браун, обе Патил и Грейнджер. А Уизли где?» – удивилась Парвати. «Отдыхает», – я покосился в сторону верхних пролетов. «Вам бы тоже не мешало. С чего бы это?» – немедленно возмутилась Грейнджер. «Ты еще скажи. Потому что мы девочки». «Да, Гермиона», – не отводя взгляда, спокойно ответил я. «Потому что вы, девочки». «Так, так, так», – блистая белоснежной акульей улыбкой, – Лаванда Браун поправила простенькую диадему с подозрительно крупным камнем в центре. «Уважаемые маги и добропорядочные ведьмы, наш национальный герой пытается воспрепятствовать трем чистокровным ведьмам пройти туда, куда им хочется. Наверное, слухи отчасти правы, и он воспитывался у маглов». «Это у тебя что такое, Лаванда?» – уточнил я, глядя на артефакт. Цепкий взор склонила голову на бок Браун. «Обеспечивает четкие, ясные и подробные воспоминания. Ты репортаж тут ведешь, что ли?» «Гарольд, мы помехой не будем», — ответила вместо Лаванды Падма. «Сами тоже кое-что умеем. Не бери на себя, как ты выражаешься, все в одно рыло». Я ненадолго задумался, чтобы они там себе не думали и не умели, против взрослого боевого мага. Но если уж я собираюсь сбросить с хвоста Лонгботтома, мне нет особой разницы, скольких людей сбрасывать вместе с ним. «Что вам известно?» — решил я сверить часы. «В общем, мы согласны с Невиллом», — ответила Парвати. «У каждого дыма должен быть огонь. Нужно проверить. Полагай нас той самой неравнодушной Британией. И давайте уже что-то делать», — поторопила компанию Браун. «Не ровен час, сюда набежит толпа слизеринцев. Или МакГонагалл забредет замки на дверях проверить». «Кстати, о замках», — отозвалась Падма. «Мы бы уже и сами давно вошли, но дверь запечатана чем-то мощным. Ничего из моего арсенала не работает. Ни у кого нет новых идей». Пару секунд подумав, я принял окончательное решение. «Возможно», — сказал я, подойдя и слегка потянув ручку на себя, «она открывается в другую сторону». Слегка клацнув, дверь без сопротивления отошла на сантиметр. «Интересно, Дамблдор хотел в обязательном порядке видеть здесь меня или Невилла?» Скорее уж, улыбнувшись, начала возражать Падма. Но закончить ей не дали. На нас обрушился громогласный трехголосый лай, и я поспешно прикрыл створку. «Моя очередь», — мягко протянула Парвати, оттесняя меня от двери. Оберег на груди немного дернулся, но чужое внушение было направлено не на мою персону. Видимо, Парвати уже вошла в какой-то заклинательный транс. Голос зазвучал низко и красиво. «Кто это у нас тут не слушается?» — ласково пропела она, словно заботливая няня, маленькому малышу. «Кто в кроватку ложиться не хочет?» Девчонка смело проскользнула внутрь, продолжая ворковать про детский дневной сон и разбросанные по манежу погремушки. Громкий лай в три приема утих и сменился восторженным повизгиванием. К сожалению, взвизгивали все еще три глотки, а размер их был таков, что человеческим ушам было больно. Наконец из комнаты послышалось пение, а огромная псина затихла. Я осторожно, чтобы не помешать процессу укачивания, заглянул в дверь, а потом и проник внутрь. Слип, бабы, слип. Йор фатхертенцтхе шейп. Йор матхершакестхе дриамланд трие. Ант фром ит фалус виит дриамс фортхие. Наверное, это была какая-то колыбельная. Голос у Парвати оказался очень красивый, и пела она чудесно, но заслушиваться было совершенно недосуг. Долго она не протянет. Я пошарил взглядом по помещению и обнаружил в нем кое-что новое. Странный артефакт в форме небольшой олиповатой арфы с заводной ручкой в толстом основании. Покрутив ручку и оживив механизм, добился звучания из его недр спокойной щипковой мелодии, которая удивительным образом подстроилась под песню заклинательницы и стала ее повторять. Оберег на груди опять странно задрожал, но быстро успокоился. Так и знал, что с этой собакой дело не только в музыке. Доброй мелодией и империя можно добиться большего, нежели просто доброй мелодией. Даже у меня голова немного закружилась. Оттеснив меня чуть в сторону, рядом пристроилась Падма. Быстро исследовав артефакт, она достала палочку и сделала с десяток круговых движений рядом с рукояткой. «Теперь подзавод будет работать несколько часов», — тихо пояснила она. «Лаванда, все». Стоявшая рядом с Парвати, Браун осторожно взяла ее за локоть. Песня смолкла, Парвати устало опустила плечи. «Мне больше нравится Лавендерес Блуе», — промурлыкала Лаванда. «Мама ее все время младшенькой поет. Из этого помещения есть только один путь дальше», — Грейнджер продолжала сохранять деловой настрой. «Вот этот люк. Открытие люка взяли на себя мы с Невиллом. Он тянул за кольцо, а я удерживал щит у проема. Какая-то небольшая неправильность царапнула мне глаза, но задумываться было некогда. Из открывшегося провала дохнуло влажной сыростью спраутских теплиц. Хагрид что-то говорил о дьявольских силках», — сообщил я, рассматривая в свете пущенного лунного светлячка помещение внизу. «Реагируют на любое движение, опутывают жертву корнями и душат до смерти, удобряя почву», — оттарабанила Грейнджер. «Уязвимы к огню, избегают яркого солнечного света». Обреченно вздохнув, я достал неприкаянного феникса. «Девчонки, отойдите подальше». «Нет», — возразил Невиллу, но стушевался. «Не надо огня, Гарольд, пожалуйста». «Свет!» — воскликнула Грейнджер и достала свою виноградную лозу. «Его можно отогнать светом». Лаванда с Парвати переглянулись и без лишних слов отошли к стене. Мы мудро последовали примеру их уверенного поведения. «Лумос салим, максимум!» — вывела Гермиона нужный жест и направила палочку в темный зев. «Не знаю, как другим, а моему совиному зрению были неприятны даже те боковые лепестки излучения, что проникли в нашу комнату. Я зажмурился и отвернулся. А вот Грейнджер, маньячка, не только не щурилась, но и внимательно всматривалась в люк, контролируя процесс во всех темных углах. «Нокс», наконец погасила она свой солярий для негров. «Вроде все убрались, но есть проблема. Пол довольно глубоко, а лестницы нет». Мы мрачно уставились вниз. Видимо, предполагалось сначала прыгнуть на влажные корни, как на подушку, а потом... А что было потом? Я помню по прошлому разу. Кроме того, размеры квадратного зева смогут при удаче обеспечить приземление 2-3 детей на зеленые канаты, а не на шеи друг друга, но не шестерым сразу. А отползать в сторону не получится, корни забеспокоятся. «У меня есть семена скалолазки», — сообщил Невиллу. Я нахмурился, не понимая, о чем речь. А вот Парвати ничего пояснять не требовалось. «В схожие», — уточнила она. «Я имею в виду, подготовленные. Нужно только ведро воды», — кивнул Лангбаттом, копаясь в сумке. Я придвинул поближе многострадальную поилку и приступил к восполнению ее водой из хранилища. Парвати достала из своих карманов набитый мешочек и начала сыпать в воду какой-то порошок. «Удобрение», — пояснила она окружающим. «Тут довольно высоко, семени может не хватить собственных запасов. Гарольд, продолжай лить, когда вода начнет исчерпываться». Невилл вытащил невзрачный волосатый шарик цвета высушенного сена, с теннисный мяч размером. Осторожно опустил его в помутневшую воду и прислонил к поверхности кончик своей палочки. Секунд 5 ничего не происходило, а потом я увидел, на что способны начинающие маги-гербалисты. Шар лопнул и выпустил с десяток побегов. Все, за исключением одного, вылезли из поилки и принялись прочно укореняться в каменном полу, непонятной силой заставляя его трескаться, проникая в разломы, набухая и забуриваясь на максимально доступную глубину. Похоже, свое название этот растительный вид получил не просто так, а вот последний отросток превратился в тонкий стебель, ринувшийся поначалу вертикально вверх, но, будучи умело перенаправлен левой рукой Лангбаттома, выгнулся и вполз в люк. Опомнившись, я продолжил наполнять поилку водой, а Парвати медленно сыпать туда же из бездонного мешочка. Через пару минут мы имели загрубевший ствол толщиной в руку, от которого через равные, удобные промежутки отходили жесткие побеги, на которые можно было становиться ногами и хвататься руками. Ствол не сразу уходил в темную глубину, а поднимался от корней на метр, давая возможность удобно на него зайти без риска упасть в самом начале спуска. По словам Невилла, нижний конец лианы точно так же надежно укоренен внизу. Видимо, на 99% эта лестница состояла из воды, но оттого не становилась менее надежной. Воды, кстати, ушло много больше ведра. Поилка опять треснула, но новой жидкости выросшему растению почти не требовалось, так что я извлек глиняные обломки из-под корней, опять их склеил и наполнил водой для собаки. Мы по очереди спустились вниз. Я настоял на том, чтобы дверь в комнату пушка была оставлена прикрытой, но не запертой, мало ли что. Длинные побеги силков росли из бочек, расставленных вдоль стен темного помещения. С навозными баррелями я почти угадал. Отделка у сочащихся влагой кирпичных стен в помещении отсутствовала, факелы не горели. Из комнаты вела единственная дверь, оказавшаяся не запертой. Длинный полово понижающийся коридор вывел нас в просторный, погруженный в полумрак сводчатый зал. Посреди зала, освещаемая столпом призрачного света, в полуметре над полом призывно парила метла. У дальней стены виднелась еще одна дверь. Не хватало лишь яркой, указывающей на метлу стрелки с надписью «Возьми меня» и еще одной. «Посмотри наверх». Определенно, директор владеет остатками чувства меры. «Что это за шум?» – насторожилась Гермиона. «Ключи», – ответил я, глядя под потолок совиными глазами. «Сотни самых разных ключей с крылышками. Они летают, шуршат и иногда позвякивают, задевая друг друга. Вместе с кружащимися в лунном свете пылинками картина получалась потрясающе красивой. Я залюбовался этим шедевром, запрокинув голову. Метлу не трогать», — строго приказала Падма. «Согласен», — подтвердил я, посмотрев на нее вторым зрением. Триггер касания был легко заметен, а что он делает, изучать было лень. Мы, не сговариваясь, обратили свои взоры на дверь. Падма начала внимательно ее исследовать. «Заперта», — сообщила она, не прикасаясь к ручке. «Если ее открыть, что-то произойдет». Девочка неприязненно покосилась на исходящую тихим мелодичным звоном тучу. «Точнее, ловушка сработает, если створка отойдет от косяка», — добавил я, присмотревшись к двери вторым зрением, а потом достав палочку из-за уха и сделав ею несколько замысловатых пассов. «Я поставлю щит. Попробуй отпирающую магию, Падма». Вороница скостовала Элохомору. Как ни странно, это заклинание сработало, был слышен щелчок механизма, но дверь осталась запертой. Падма попробовала еще два раза, надавливая на ручку, результат тот же. «Не хотелось бы вылавливать нужный ключ при помощи метлы», — задумчиво проговорила Гермиона. Присутствующие, не сговариваясь, посмотрели на меня. «Нет», — улыбнулся я во все свои 28 зубов, — «не хотелось бы». Во мне разгорелся настоящий азарт упрямца и бунтаря. Захотелось решить задачу как угодно, но не так, как предлагает этот убогий сценарий для детского сада. «Алахомора срабатывает правильно», — кивнув, принялась отчитываться Падма. «Но что-то быстро возвращает Сувальды назад. Дверная ручка не успевает провернуться до открывающего положения. Ее выталкивает в исходную позицию и блокирует». «Быстро, говоришь», — задумчиво протянула Лаванда. «Но не сразу, верно? Ты хочешь?» «Да. Касту Элохомары долгий, но нас тут минимум четверо, знающих это заклинание. Гарольд тоже знает, наверняка. Невиллу научим. В общем, кастуем отпирание одна за другой, внахлёст. Когда завершается касту последняя из нас, первая уже должна успеть сформировать повторный жест и формулу, чтобы начать новый цикл. Может и четверых хватить, но лучше шестеро». «Пятеро», — возразила Парвати. «Кто-то должен давить на ручку и толкать дверь». «Четверо», — добавил я и покосился на тучу за нашими спинами. «Капитан покидает корабль последним, дамы». Невилл решительно отстранил Падму и взялся за ручку. Ему предстоит первому оказаться в следующей комнате с неизвестной обстановкой. Наш человек, вот кто бы мог предположить, что лучший цементатор для золотой команды — это отсутствующий в ней Уизли, словно пресловутая дырка в полупроводнике. Электрона нет, и именно это обстоятельство дает ход всему банкету. Гермиона, Лаванда, Парвати, я, выстроила очередь Падма, поместив самых искусных на самые трудные позиции в конце. Тренируемся на этом кирпиче. Несколько минут, и нехитрая цепная Элахомора была освоена с достаточной сноровкой. Бедные хогвартсовские замки. Влетая в следующую комнату, не спешите ломиться дальше, дал я последнее напутствие, усиливая щит. Оставайтесь у входа и ведите себя потише. Четверых Элахомор хватило, чтобы Невилл провалился в открывшуюся дверь. Как только это произошло, ключи ринулись на нас разъяренными осами, но бессильно заскользили по моему щиту, развернутому под косым углом к потоку. Моя благодарность Дону Пивзу и его богатому опыту фехтовальщика. Девчонки влетели внутрь, умудрившись не создать пробку в проеме, и последним в комнату запрыгнул я. Ни разу не щелкавший клювом Невилл немедленно захлопнул дверь. Внутрь не просочился ни один бешеный ключик. Команда пожелала срочно поделиться впечатлениями от слаженной успешной работы, но я резко поднял руку, призывая заткнуться. В ноздри ударил хорошо знакомый запах, мне в три раза более знакомый, чем кое-кому из нас еще. Я полез в сумку и извлек оттуда двустволку. Гермиона выпучила глаза и набрала полные легкие воздуха, но была стиснута в объятиях Лаванды, плотно зажавшей ревнительнице порядка рот. Остальные, впрочем, имели не менее ошалелый вид, но стояли молча. Я зарядил в стволы два термитных патрона и осторожно выглянул из коридора в новое помещение. К этому моменту, правда, я уже так сильно не волновался, потому что во втором зрении увидел, области без магии нет. Тролль лежал на полу с размозженной головой. Поскольку в случае тролля это еще ни о чем не говорит, добавлю, абсолютно мертвый. Второе зрение утверждало это со всей определенностью. «Кто-то идет впереди нас», — тихо констатировала Лаванда. «Знаешь, Гарольд, твое предположение о Квиррелле уже не видится мне настолько же неправдоподобным, как полгода назад. Думаешь, это он?» — спросила Грейнджер. «Не знаю, Гермиона, но больше и правда некому. Вообще говоря, есть еще непонятная крыса. Некий Питер Петтигрю, согласно газетным подшивкам, считающийся зверски убитым неким Сириусом Блэком в ту же Самайновую ночь, что и мои родители. В самом инциденте ничего необычного нет. Последняя ночь октября, столь же чудесная, сколь и дурацкая, ибо провоцирует десятки тихих психов именно в этот день отчебучить ту самую навязчивую идею-мечту, что нежно лелеется ими весь предшествующий год. Сколько еще ненормальных магов на исходе месяца занимались членовредительством, своим и чужим, газеты не написали. Ограниченной площади печатных изданий хватило только для этих, вошедших в топ-2, лорда Волдеморта и нашего таинственного Блэка. Первый, понятное дело, оттянул на себя львиную долю литерного лимита. Чем настолько особенным выслужился второй, скупая пресса не сообщила. Почему этот Петтигрю скрывает факт своего выживания и прячется в семье Уизли, я не знаю. Почему он упорно лез ко мне и гадил на подушку, даже и знать не хочу. Мне в теле совы, между прочим, ни разу не приходило в голову кому-то куда-то специально нагадить. Это определенно какая-то патология, и коричневые подробности иных ее проявлений я откапывать решительно не желаю. Но о том, что к дамблдорской заначке полез отнюдь не Петтигрю, мне известно по событиям прошлого раза, а потому, довольно рефлексировать. «Пойдемте дальше», — предложил я, осторожно разрядив и спрятав ружье. «Гарольд Поттер, откуда у тебя огнестрельное оружие?» Спохватившись, вернулась к отложенному допросу Грейнджер. «Гермиона, если ты уверена, что тебе нужно такое же ружье, я могу поспособствовать его приобретению», — серьезно ответил я. «Ты не смей делать вид, что меня не понял. Мы здесь всего год, а уже в третий раз встречаем вот это существо», — я показал на мертвую тушу, — «на свободе, без ошейника и без взрослого мага рядом. Мое ружье – это способ моего выживания здесь, Гермиона. Я не использую его против людей, я не подаю дурной пример, я не хвастаюсь и не показываю его другим детям. Я прошел обучение и умею им пользоваться. Что поделать, если у нас здесь дикие джунгли с тиграми, а полицию никогда не дозовешься? Не серчай, подруга», — мягко сказала Парвати. «Гарольд и вправду достал его только из-за тролля. В ином случае ты бы никогда и не узнала, что оно у него есть». «Давайте и вправду идти дальше», — сказала Падма. «Обсудим это позже, все вместе». В следующем помещении свет включился лишь тогда, Когда мы отошли на пару шагов от порога, нам предстало логово шахматиста Гигантомана. Искусные каменные статуи двухметрового роста, 16 белых, 16 черных, выстроились в правильном порядке на огромной, во всю комнату, шахматной доске полированного мрамора. «Назад!» — рявкнул я, когда Гермиона и Невиллу продолжили движение к полю, не выказывая намерения останавливаться. Мой окрик заставил присутствующих собраться. Друзей ухватили за локти, мы, не сговариваясь, отошли от доски на безопасное расстояние. Второе зрение рисовало множество неприятных сюрпризов, приготовленных для любителей переть на пролом, и еще больше, кружев, управляющих фигурами и чем-то еще. «Гарольд, я, кажется, знаю, что это такое», — сказала Падма. «Или на что это похоже? Ты думаешь, начало Парвати?» «Да, живой шатрандж. Поясните», — я повернулся к близняшкам. «Это известное развлечение у персидских магов. Ну, и у наших брахманов. Обычная игра в шахматы или шатрандж, вот только игроки занимают место некоторых фигур, лично, и участвующая с ними компания, при желании. Занятно. И в чем смысл? Ты видел, как разыгрывают взятие фигур шахматы урона? Дурацкий спект. Погоди, ты хочешь сказать, да, под бой живым фигурам лучше не попадать. Вы что, мазохисты? Нет, это способ усложнить игру, понимаешь? Ты должен выбрать подходящие фигуры для себя и друзей, а в дальнейшем задумываться о тех, кого жертвуешь. Игра учит быть неравнодушным к своим подчиненным или, наоборот, закаляет способность без оглядки на чувства разменивать даже собственных близких, если выигрыш соответствует потерям. И что ожидает попавшего под бой? Это зависит от того, как настроено текущее поле боя, и какая фигура тебя бьет. Я прикинул наши шансы, и сколько живых игроков обычно участвует в ваших играх. Ты прав, кивнула Падма. Нас слишком много для такой партии. Кого-то, быть может и ни одного, обязательно собьют. Мы должны были прийти сюда максимум втроем, вспомнил я. Рон выбрал бы себе какого-нибудь ферзя, а заодно и рассказал бы правила. Я никогда не допер бы до настолько странной идеи самостоятельно. 13. В оригинальной книге Рон прямо с порога проявляет удивительную осведомленность о том, что всем троим нужно занять место каких-нибудь трех фигур. Не как в фильме, оседлав статуи, а полностью заменив их собой. Я присмотрелся к оружию, которым будут бить, а заодно и к самим фигуркам. Выточены очень подробно. Белые, на стороне которых нам предстоит играть, римляне. Центурионы вместо пешек, осадные баллисты, в ладейных углах, всадники кони, лучники слоны. И какая-то невзрачная жрица в тоге с церемониальным резным посохом на месте ферзя. Разодетый Цезарь был здесь единственным гладко выбритым среди мужиков. Сторону черных защищали варвары. Всклоченные бороды, немытые и никогда не стриженные волосы, рогатые шлемы и шаманские оленьи рога, кожаные нагрудники и одежда из шкур, грубые деревянные щиты, топоры, мечи и копья, и килты. Хорошо, что окраска фигур не предполагает передачу цветов. Мы хотим играть за черных, произнес я громко и четко, сделав шаг вперед.